я простила, и слезы высохли, оставив след судьбе. Все то, что остыло, уносит выдохом, и я иду к тебе. Пусть люди меня называют безумной, я знаю, что счастье любить безрассудно. Обними меня крепче, огнем неистовым, любовью искренней, дай душою согреться. Ты мой единственный, и это истина. Только твой вижу свет, навсегда тучи лет. Обними меня крепче, все, что больше любви я не требую. Всем разное счастье, а для меня одно — с тобою рядом быть, дыханием ветра касаться губ твоих и одного любить. Пусть люди меня называют